Глава 34. Когда ты можешь ориентироваться только на направление и не знаешь города, то вести отряд бойцов к цели весьма проблематично. Но хотя бы все понимали этот нюанс и старались не действовать мне на нервы, даже если мы попадали в тупик, просто из-за того, что не могли взлететь. Более того, я же не мог назвать конкретную точку, где спрятался наш преступник, и поэтому пришлось покружить по городу, пока мы наконец-то не добрались до цели. В итоге мы только сейчас оказались у одной из высоток в центре города. Причем здание было уровня бизнес-класса, где на нижних этажах находились дорогие магазины, а вот сверху уже жилые помещения. Но чтобы понимать, площади у них были просто огромные. И все это были только съемные квартиры. По сути, мы прибыли к вариации такого дорогого отеля, из которого в целом можно даже не выходить, так как все необходимое можно обнаружить в здании. «Хотите сказать, что они спрятались тут?» — спросил у меня Аркур после того, как мы остановились в квартале от этого здания. Чтобы нас никто не подслушивал, мы вышли из машин, а люди-мужчины отошли в сторону, следя за обстановкой и никого не допуская к нам. Благо, остановились мы у глухого переулка между домами. Но не зря же мы сделали столько кругов вокруг этой высотки. Не смог я скрыть легкого раздражения от такой постановки вопроса. Как вообще можно сомневаться в этом? Понимаю, конечно, что метод инспектору не знаком, и кроме меня эту информацию никто подтвердить не сможет, но тем не менее можно было бы и больше веры проявить. Но на самом деле во мне говорила усталость. Не так просто удержать от распада кусок духовной оболочки и при этом поддерживать ритуал, помогающий мне в поиске цели. Подобные действия выматывали, а с учетом того, что в этом мире присутствовали определенные проблемы с духовным фоном, то еще и технику приходилось поддерживать за счет своих сил. Причем я это делал до сих пор. Это будет весьма проблематично. Впервые на моей памяти открыто поморщился Аркур, проявляя недовольство ситуацией. В этом здании живут как представители крупного бизнеса, так и иностранные гости. Объяснить им всем, что у нас происходит что-то не то, сложно. И все же это лучше, чем оставлять подобных людей рядом с полукровками, которые уже почувствовали вкус крови и свою безнаказанность, — покачал я головой. «Ладно», — решился инспектор, — «как долго вы еще сможете поддерживать эту технику?» «Полчаса, не больше», — не смог обрадовать я его. «Так что лучше поспешить, потому что я могу пока сказать, что он внутри, но не на каком этаже. Ну и надо понимать, что этот полукровка смог сплести что-то вроде магической паутины, которой он парализовал всех, кто был рядом с ним. А значит, и остальные могут быть способны на подобные вещи». «Хорошо», — после небольшой паузы ответил Игорь Алексеевич и тут же стал отдавать необходимые распоряжения. «Мы же вновь сели в машины и отправились напрямую к нужному зданию. Пусть прошло не так много времени, но все равно я опасался, что мы не сможем найти этого полукровку. И, казалось бы, я могу просто уйти в сторону, просто позволив службе имперской безопасности делать свое дело. Вот только я не мог остаться позади и наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Возможно, во время обучения я, как и многие ученики, ненавидел своего наставника за его порой излишне жестокие методы обучения. Но все же он смог воспитать из нас будущих шаманов и заложить основы, которые сформировали наши характеры. Я не собирался отступать тогда и не собирался этого делать сейчас. Шаман — это посредник между миром живых и миром духов, а полукровки, которые не хотят жить по законам человеческого общества, должны быть пойманы. Дальше уже их судьба решается в зависимости от совершенных ими преступлений и сколько жизней они успели погубить. Так что в любом случае я отправляюсь внутрь. Да и сомневаюсь я, что у людей Аркура будет такая же защита, как у моих. Тем более даже мои люди все равно оказались в ловушке, пусть и смогли бы выбраться из нее быстрее. Так неизвестно, что нас может ждать внутри, и амулеты на них могли помочь в деле устранения убийц, на которых мы охотились. Сначала было решено сделать все по-тихому, и поэтому Игорь Алексеевич вместе со своими людьми, которые не были в снаряжении, вошли внутрь, чтобы поговорить с администрацией, но что-то их разговор начинал затягиваться. В этот момент рядом со мной появился Брандт, который привлек тихим гавком мое внимание к черной дымке, которая тянулась вверх. Впервые за долгое время он сам проявил такую активность и усилил свою способность чувствовать близкую смерть, и более того, показал мне это. Я с благодарностью посмотрел на теневого пса и жестом показал своим людям быть наготове. Разумеется, это не оказалось незамеченным для сотрудников службы имперской безопасности, и один из них было двинулся ко мне, чтобы, видимо, узнать, почему я так действую. Вот только я не стал дожидаться его. Вместо этого я сам двинулся вперед, прежде чем слегка растерявшийся мужчина успел меня остановить. Внутри меня ждало богатство и великолепие. Множество магазинов, где можно было найти что угодно для жизни, и все обставлено так, что этот дом превратился в действительно полностью самостоятельную и закрытую структуру. Такое чувство, что тот, кто продумывал план этого здания, готовился к какому-нибудь зомби-апокалипсису, ведь тут было все необходимое для жизни. А с учетом того, что наверху располагались в том числе филиалы различных частных школ, обучающих дополнительным профессиям, то здесь еще можно было повышать свою квалификацию, не выходя из здания. И ведь по-любому среди живущих наверху есть такие домоседы, которые с радостью не будут выходить на улицу, чтобы находиться в комфортных для себя условиях и ни на что не жаловаться. Но все это сейчас было не очень важно, как и не важно было то, что пришедший на встречу с Аркуром администратор сейчас ругался и что-то доказывал. Никогда бы не подумал, что в этом слегка полноватом мужчине окажется столько храбрости, чтобы перечить самому инспектору службы имперской безопасности, либо он уже привык общаться даже с куда значимыми людьми, чтобы не опасаться за свои действия. Мне все это было не так интересно, так как благодаря Бранду я видел, что сверху поднимается все более густая черная дымка, предвещающая о том, что скоро там произойдет что-то неприятное. Я в сопровождении своих людей быстро преодолел холл здания и оказался у лифтов, которые вели наверх. «Я пока не знаю, на каком этаже наша цель, но точно где-то на жилых уровнях», — сказал я Светлане, которая стала быстро вносить информацию в планшет, чтобы продублировать ее через тактическую сеть всем бойцам рода. Так что необходимо как можно быстрее подняться выше. «Княжич, что вы здесь делаете?» — отвязался от администратора здания Аркур и приблизился ко мне. Правда, сам мужчина все равно маячил позади инспектора и бросал недовольные взгляды как в сторону Игоря Алексеевича, так и меня. Но еще больше недовольства с его стороны было из-за того, что в здание вошли вооруженные бойцы, и это, разумеется, заметили посетители здания. Часть из них, конечно, остались посмотреть, что здесь происходит, и стали снимать нас на телефоны. Но большая часть, забыв о покупках, быстро покидали здание. Все же многие привыкли к тому, что если видишь вооруженных людей, то ничего хорошего не жди. «Извините, Игорь Алексеевич», — улыбнулся я ему и посмотрел на администратора, который хотел было что-то высказать мне, но я, разумеется, не собирался его выслушивать. Вероятность возникновения аномалии на верхних этажах минуту назад увеличилась. Я это чувствую. Последнее я уже произнес, глядя Аркуру в глаза и выделяя последнее слово голосом. Хорошо, что мой сопровождающий со стороны службы имперской безопасности, пусть и был не особо эмоциональным человеком и старался действовать по правилам, но все же не был глупцом. Он быстро понял, на что я намекаю, да и как изменилось лицо администратора здания, надо было видеть. У него даже щеки, казалось, затряслись от удивления. «Да как же так? Аномалия и в моем здании?» — ошарашенно пробормотал он. «Как видите, я хотел решить все это более спокойным методом», — как всегда холодно произнес Аркур, пока по моей команде бойцы стали грузиться в лифты, а кто-то подниматься по лестнице. Но обстоятельства нас вынуждают начать действовать до того, как будет проведена эвакуация. «Хорошо, хорошо», — поспешно закивал толстяк. «Я сейчас же оповещу обо всем жителей сверху». «Не стоит», — покачал головой инспектор, остановив излишне резвого мужчину. «Это лишь вызовет большую панику. Наше подразделение уже не раз решало похожие проблемы, и мы справимся с наименьшим количеством причиненного ущерба». «Ущерба?» Уже совсем как-то потерянно повторил вслед за ним администратор. Я не стал дожидаться, чего там ему наплетет Аркур, и просто двинулся к лифту, ведущему наверх. качестве нужного этажа я выбрал примерно середину и нажал кнопку. «Какой план, княжич?» — осведомилась у меня Светлана. «Бойцы пока не обнаружили ничего необычного», — спросил я у нее вместо ответа. «Пока нет», — покачала она головой. «Никаких странных ощущений и ничего подозрительного пока никому из отряда не попадалось». «Пусть тогда продолжают прочесывать этажи, но тихо», — отдал я распоряжение. «Если я прав, то полукровки должны были защитить свое жилище, а значит, вполне возможно, могут сработать выданные мной амулеты, предупреждая об опасности». «Хорошо, я сообщила об этом», — моментально отозвалась моя личная слуга. «Тот парень был силен», — тихо произнесла Елена. «Вы уверены, что мы не попадемся в очередную ловушку?» «Разумеется, попадемся», — убежденно ответил я, отчего обе сопровождающие меня девушки удивленно переглянулись и недоуменно посмотрели на меня. «Если это их логово, то они должны были его хотя бы минимально защитить. С другой стороны, здесь такое удобное место, что вряд ли при нападении кто-то из них бросится спасаться. Так что велики шансы, что в этот раз они дадут нам бой, и не придется за этими полукровками гоняться по всему городу. Ну а если все же сбегут, то в их логове будет достаточно материалов, чтобы я смог провести полноценный ритуал для их отслеживания». Тем временем кусочек духовной оболочки полупаука в моей руке сильнее завибрировал, а значит, мы приближались к цели.